Глава 15. На свете не было, нет и не будет спасателей, откладывающих дела в долгие, а тем более продолговатые ящики. Едва айболиты демонтировали и погрузили гидрозатвор с перегонным кубом на брик, как экипажи начали прощаться. Мужественно, без всхлипываний и слов утешения, экипаж номер один запихнул второго сочинского и вторую первую Анискину внутрь самогонных аппаратов. Добряк Айболит-66 успел закинуть внутрь ящиков по кислородной таблетке, прежде чем первые старше-младшие лейтенанты намертво заварили крышки. Сварка заняла минимум времени, но качество подкачало. «Словно лошадь покакала», — визуально оценили швы рободиагносты. Сочинский с Аллой попытались оправдаться тем, что процесс выполнялся на ощупь, так как сварочных масок на борту не нашлось. Хотя, что тут оправдываться? И ежу было ясно, что сварщиков просто мутило от вида своих вторых «я». Получивший дозу универсального кода, лейтенантский состав зеркального экипажа находился в полной прострации. От уникодированной старший лейтенант Анискина Алла Борисовна, сведя глаза в кучку, с выражением цитировала основы кулинарии Боркиса Доркиса, а той же интеллектуальной ценности Сева Сочинский пускал пузыри и монотонно бубнил натуральными логарифмами всемирную историю. «Сварщики, руки бы оторвать за такую сварку!» — процедил Айболит-66-1. Он с назидательным хрустом вырвал у собрата левый манипулятор и, полыхнув горелкой, в мгновение ока приварил рычажное сочленение к перегонному кубу Анискиной. «Учитесь!» «Прекрасный шов!» — похвалил второй капитан и, не дав никому хорошенько полюбоваться работой мастера, спихнул получившееся сооружение за борт. Лишившийся манипулятора второй Айболит швырнул туда же второй перегонный куб, козырнул первому экипажу и рыбкой сиганул вслед самопальным батискафом. «Ну что же», — заключил второй капитан, пожимая руки первому Ильину, Алле и Севе. «Ваша миссия завершена. Отправляйтесь домой». «А вы точно справитесь?» — робко спросил Сочинский. Младший лейтенант по юности лет все еще тешил себя надеждой, что случится чудо, и их экипаж допустит до разгадывания тайны аквамарина. «Ну ты даешь! А когда было такое, чтобы мы не справлялись?» «Да и чего там справляться-то? Код мои знают. Доктор отбуксирует Анискину к первой сливной пробке, сам с младшеньким прибудет ко второй. Когда зазвонят будильники микротранклюкаторов, лейтенанты продиктуют коды. Алла приваренному манипулятору доктора, Севка непосредственно самому доктору. Ну а дальше и объяснять нечего. Пробки долой, бомбы со сверхсжатым азотом в понтоны и ждем, пока все это всплывет. Так что не переживай». Второй Илин хлопнул Сочинского по плечу и кивнул ежу, висящему на штурвале. «Курс в открытое море!» «Попрошу очистить палубу», — категорически заявил еж, дотрагиваясь лапкой до педали акселератора. «Приятно было познакомиться и все такое, но вам пора улетать. Кнопку, какую нажимать, вашему Сочинскому я показал. Всего вам наилучшего». «Отчаливаем, что ли?» — поникнул плечами Ильин. Сева утопил названную кнопку, прыщиком выступающую из рябой панели управления, и блюдце, даже не помахав на прощание крылышками, взвелось в лазоревую вышину аквамаринского неба. Далеко внизу прогремел залп бомбометной установки, возвещая отправление брига второго экипажа и окончательное завершение миссии для первого. «Я буду по нему скучать», — протек омывайкой Айболит-66. «Видели бы вы, как он работает!» «Мы это постоянно видим», — утешил его Сева Сочинский. «В твоем лице». «И в бензопиле с аннигилирующими лезвиями глубокого проникновения», — добавила Анискина. «Ах, как это было прекрасно!» — продолжил терзаться воспоминаниями Айболит, накатывая розовые светофильтры на визоры. «Как прекрасно, я бы сказал, упоительно работали его нейрохирургические манипуляторы, когда мое второе «я» уникодировало вторую Анискину». «Могу поспорить, второй Айболит остался о твоей работе столь же высокого мнения», — тускло предположил Ильин. Капитан был хмур, на лице читалась хандра, грозящая перейти в меланхолию. «Еще бы!» — хлюпнул микстурой внутри себя доктор. «Мой единотранзисторный брат был настолько прекрасен, что я не выдержал и отдал ему свой универсальный код, чтобы еще раз полюбоваться работой, пока он обрабатывает второго Сочинского». «А ну-ка повтори, что ты сказал», — нехорошо встрепенулся Ильин. Дьявольская догадка сдула с капитанского лица захандрившую хмурость, глаза сузились, загривок напружинился, шерсть вздыбилась, клыки оскалились. «Он был настолько...» — начал Айболит, но его хором перебила Анискина с Сочинским. «Значит, ты вообще никого не уникодировал?» — заорали лейтенанты, едва не перевернув минующий стратосферу блюдце. Айболит испуганно ойкнул, розовые светофильтры выпали из визоров и раскатились по полу в разные стороны. «Это катастрофа», — подытожил Ильин. «Сдается мне, вторые я, кто бы они ни были, обвели нас вокруг пальца». Доктор в отчаянии заломил манипуляторы и от горя и отчаяния попытался было сигануть за борт, но его удержала находчивая Анискина. «Валяй, прыгай», — предложила рободиагносту старший лейтенант с золотой медалью, сдавшая курс психологии высших транзисторных. Ее голос содержал такое количество безразличного свинца, что Айболит мгновенно стравил давление из напружинившихся гидроцилиндров. «Наделал делов и за борт», — прессовала Анискина тем же свинцовым тоном. «Все мужики одинаковые». Айболит стал было оправдываться, что всего лишь хотел добраться до второго экипажа и забрать отданный в приступе нарциссизма универсальный код, но Анискина никогда не бросала партию на середине. Уже через 5 минут оздоровительного внушения докторский кулер визжал на максимальных оборотах, обдувая сгорающий от стыда процессор. Несчастный, Айболит с каждой минутой уменьшался в размерах, и к завершению воспитательного процесса из получившейся аптечки виднелся лишь один манипулятор. Тонкий нейрохирургический усик так трогательно размахивал белым флажком, сооруженным из ватной палочки и медицинского бланка, что Ильин не выдержал и скороговоркой продиктовал код стирания памяти. Капитану совсем не улыбалось иметь на борту робота с порушенной напрочь психикой. 66-й тут же выпрыгнул из аптечки в полновесного Айболита, вырвал из блока соответствующую флешку и, с бедра, практически не целясь, выжег лазером наиболее унизительные эпитеты и сравнения медалистки психологического курса. Отреставрировав таким образом свою память и смахнув жесткой щеткой с микросхем остатки совести, Айболит передумал сигать за борт и вернулся в строй. «Итак, гаврики!» — торжественно начал Ильин и тут же закончил, выжидая многозначительную паузу, чтобы его подчиненные вспомнили, что гавриками их называют лишь когда дело пахнет окончательным керосином. И подчиненные тут же вспомнили, что предпоследний раз керосином несло из испорченного гипердрайва, когда они проходили ядро газового гиганта. «Итак», — повторил капитан, — «мы снова в деле, с чем нас и поздравляю». «Ура!» — единодушно проревел экипаж. Торжеству подчиненных не было предела. Анискина даже швырнула вверх пилотку Сочинского, и та, пробив силовое поле, ушла на орбиту планеты Аквамарин. «Младший лейтенант Сочинский!» «Полный назад!» — скомандовал командир. «В каком это смысле, товарищ капитан?» — не понял Сочинский. «Я не думал прыгать за своей пилоткой». «Балбес!» — ласково потрепала его по волосам Анискина. «Встань к штурвалу и разворачивай блюдце на обратный курс». Сева мрачно посмотрел на начальство. Никакого штурвала на блюдце не было, как, впрочем, и реверса, чтобы дать полный назад. «Капитан, ты это чего?» озадачилась Алла, окинув взглядом консоль с единственной одноразовой кнопкой. Последняя была утоплена в силикон так основательно, что вытащить без штопора оную не представлялось возможным. «Да чего вы такие серьезные-то? Уж и пошутить нельзя!» — разъяснил свой приказ командир. «И потом, вы так и собирались возвращаться? Без какого-никакого оружия, припасов, оборудования? А ко всему неизвестно, действительно ли второй экипаж стащил у нашего бравого доктора его универсальный код». «Директива номер 13-13-13, командир», — тактично напомнил 66-й. «При одном только подозрении на незаконное владение кода владелец транклютируется вместе с друзьями, соседями, аквариумными рыбками». «Рыбки-то здесь при чем?» — удивился Ильин. «Ну ладно, соседи, еще куда ни шло. Тех и безо всякой директивы можно. А рыбок-то за что? Они же немые». «Вы так думаете, командир?» — нашлась Анискина с блеском, защитившая диссертацию по дистанционному прослушиванию аквариумных рыбок. «В настоящее время студентов не только на картошку вывозят, но и на рыбные фермы. Курсанты сутками напролет изучают, каталогизируют и дисперсионизируют рыбьи бульки. Рыбки, они же на вроде попугаев, запоминают все, что болтают хозяева, а потом с удовольствием общаются с их гостями, выбалтывая секреты государственной важности. Неужели не видел?» «Господи!» — ужаснулся Ильин, которого частенько тянуло поговорить за жизнь с аквариумными рыбками на затяжных чаепитиях. «Здоровый был детина, чего уж там, гость уж третий час носом в компот, а его все еще на поговорить тянет». «А также прочими домашними», — закончил Айболит перечисление. «Директива хорошая, полностью ее одобряю. Но прежде чем транклютировать каждого встречного и поперечного, неплохо было бы разобраться в том, что здесь происходит», — напомнил Сева, Гуманист до мозга костей в седьмом поколении». «Согласен», — кивнул Ильин. «Сначала разбор полетов, потом уже транклюкация с дезинтеграцией. У нас в летном училище так было заведено. Кто мы такие, чтобы нарушать традиции славного звездно-военного флота?» Возражающих не нашлось. Даже Айболит наступил на собственные предохранители, отчего случилось короткое замыкание, и те выгорели, обесточив флешку с директивой 13-13-13. «Севочка, что там еж говорил про кнопку возврата?» — спросила Анискина, рассматривая нависшую над блюдцем тушу звездолета «Подарок богов». За разговорами они и не заметили, как долетели до своего корабля.